Послесловие. День близился к концу, когда двое путников остановились, чтобы последним взором окинуть святой город. С вершины горы они следили за тем, как багровое предзакатное солнце бросало свой свет на белые дома и зеленые сады Иерусалима, на величественный храм Соломона. Видна была Голгофа, темная, пустынная. Один из путников, высокий, могучего телосложения мужчина, опустился на колени и стал пристально смотреть в ту сторону. «Ты печален, Симон», — сказал его товарищ. «Тяжело покидать страну, которую посетил Бог. Но не грусти. Господь теперь всегда с тобой, и Голгофа уже не принадлежит одной Иудее. Она символ всего спасенного мира». Киренейнин поднял голову. «Все так, Мельхиор», — сказал он. «Но я никогда не забуду, как нес крест по той горе. Душа моя дрожит от одной мысли об этом. Я опять вижу лик Христа». Симон встал с колен. «Посмотри», — обратился к нему Мельхиор, указывая на могилу. «Вон там я похоронил Вараву. Одинокая пальма склоняет над ним свои резные листья. На земле он был так же одинок, как дерево над его могилой. Но на небе его ждет другая участь. Там он найдет прощение, любовь и покой». «Да, нелегко обрести веру», — добавил он, немного помолчав. «Но не всем дано такое удивительное счастье. Тебе, Симон, выпало нести крест на Голгофу, и ты теперь отказался от своего дома и от родных, чтобы служить одному Господу. Но пройдут долгие века, прежде чем человечество поймет, что это единственный путь постижения истины, что только во Христе можно обрести мир и покой». Симон удивленно посмотрел на Мельхиора. «Но почему должно пройти так много времени?» — спросил он. «Я уверен, скоро все поклонятся ему, даже Каиафа». «Нет, этот лжец никогда не признает правду», — жестко ответил Мельхиор. «Каиафа сделает все, чтобы имя Христа было вытравлено из иудейских летописей, но истина восторжествует. Любовь и милосердие бессмертны. Даже в мрачные дни мы не должны терять мужество и светлых упований. Будем всегда твердо держаться учения Христа, его божественного света, и мы никогда не заблудимся». Спустившись с горы, путники направились в ту сторону, где лежала таинственная страна с величественными пирамидами и лениво текущим Нилом. На радио «Вера» вы слушали произведение Марии Карелли «Варавва. Повесть времен Христа».